Действительно, и как я, глупец, не догадался. Опять этот насмешливый тон. Впрочем, его пальцы ловко ласкали ее сосок. Он твердел у него в руках, и ей было уже не до обид. Она чувствовала, как в ее лоне разгорается огонь, и, заерзав у него на коленях, невольно застонала. Кейта продолжал мять пальцами ее соски. То, что он не видел ее саму, придавало чувствам большую остроту. Никогда раньше он не подвергал изучению ее тела ни глазами, ни на ощупь. Ему и в голову не приходило. Однако сейчас с нарастающим интересом и желанием он предавался этому занятию. Здесь все еще незнакомое, неизведанное, и он хотел освоиться как следует. Эта чувственная, всецело отдающаяся ему молодая женщина у него на коленях ничем не напоминала ту скованную, напряженную, покорно сносящую его ночные вторжения, которую он знал в прежние ночи. Кейта скользнул руками ниже к ее животу и с удовольствием ощутил его мягкую округлость, как спелый сочный плод. Фиби вновь пошевелилась у него на коленях. Ее бедра чуть дрогнули. Сейчас ее лона содрогалась от легких спазмов наслаждения и чуть различимой боли. Она не могла сказать, где это ощущение сосредоточено. Еще труднее было бы описать свое состояние, но чем дольше он скользил рукой по ее животу, тем интенсивнее делалась боль. «Сними повязку у меня с глаз», — тихо произнес Кейта. «Не совсем понимаю, что ты задумала, но больше не хочу играть роль слепца». Фиби повиновалась, развязав узел у него на затылке. Повязка упала, но рук она не отняла. Они словно знакомились с головой любимого. Ни один волосок, ни одну морщинку она не хотела оставлять неисследованными — брови, лоб, крылья носа, ямочка на подбородке. Кейта на какое-то время замер, с удивленной полуулыбкой следя за ней, за ее движениями. Вот она наклонилась к нему и поцеловала его веки. Они сделались влажными от ее языка. Согрелась? Она кивнула, не прерывая своего занятия. «Что все это значит?» — повторил он вопрос в который уже раз. «Только не говори, что это также из разряда сюрпризов, как и твои платья». «Именно так оно и есть. Я хотела... хотела дать тебе понять, что я... Только мне трудно выразить словами, и тогда я... Да какая разница? Разве неприятно?» «Приятно. И черную неблагодарность проявит тот мужчина, который осмелится утверждать противоположное. Кроме того, как известно, дареному коню в зубы не смотрят, хотя, по правде говоря, я по-прежнему не понимаю, почему и за что свалилось на меня такое счастье». Ее опять покоробили его тон, ироничные слова, и ей не захотелось отвечать, а он не стал настаивать. Впрочем, он крепко обнял ее за талию, немного приподнял к себе и, просунув руки между ее бедрами, слегка раздвинул ей ноги. «А сейчас я попробую удивить тебя», — шепнул он. Фиби на мгновение застыла. Ее будто бы внезапно выставили на всеобщее обозрение — все самые тайные места, и она попыталась воспротивиться. И снова одна рука Кейта оказалась у нее на животе, а другая поднялась к груди и стала теребить сосок, поглаживая и лаская его. Какое-то странное ощущение зародилось у нее в самом низу живота и запульсировала в области лона, бедра раскрылись сами собой —